Они были женаты вот уже полгода и спали вместе 3,5 раза. В четвертый раз герцог, невзирая на многообещающее начало, потерпел неудачу в конце. Через месяц после свадьбы молодая герцогиня сослалась на необходимость покупок в Штатах, болезнь матери, проблему воспитания детей и, короче говоря, уехала. Герцогиня-мать порой с раздражением встречала в отделе светской хроники некоторых популярных газет, забытых слугами на кухне, сообщение, что герцогиня Сазерленд уехала из Монте-Карло или прибыла в Рим, как будто возможно, чтобы столь блистательный титул одновременно носили две женщины. Итак, ее сердитый голос прогремел: «Мортимер, как вы собираетесь действовать?» Он с ужасом подумал, что было бы, зная на правду. В то время как он полагал, что Лена находится среди своей семьи в Афинах, Ирена только что сообщила ему, что та вот уже несколько дней проводит время в обществе хиппи на юге Франции. Что может делать там замужняя женщина? Как ему вести себя в столь непредвиденных обстоятельствах? Он вздохнул. До сего дня его эротическая жизнь протекала под сенью юношей в цвету, которые не навязывали ему никаких родственных чувств. Будучи гомосексуалом с детства, кастрированный мамочкой с первой ложкой каши, он рассчитывал, что, обретя жену, докажет свою независимость от той, что носила его в чреве. Дорого же ему удалось это проявление воли. Вам хотя бы известно, где находится ваша супруга? Ему не хотелось терять лицо. Он пробормотал: во Франции, в имении друзей. Так позвоните ей. Он с жалким видом признался: эти друзья несколько диковаты, у них нет телефона. Герцогиня погрузилась в размышления. Мортимер не смел нарушить ее молчание. Пока он рос в ее тени, ему никогда не приходилось брать на себя какую-либо ответственность. Она это делала за него. И вот, наконец, Мортимер, представители нашего рода всегда исполняли свой долг. Настала ваша очередь исполнить свой. Вы поедете за своей супругой и сообщите ей о случившемся. Когда, мама? Сейчас же. Мы отправимся с самолетом до Марселя, а там найдем автомобиль. Мортимер с трудом сглотнул. Мы? Разумеется, вы всего-навсего большой ребенок. У меня нет оснований вас бросить. Я сейчас отдам распоряжение относительно багажа. А вы прикажете позвонить в аэропорт насчет расписания самолетов. Мортимеру почудилось, что небо обрушилось ему на голову. Остров назывался Оранжина. Это была песчаная отмель на коралловом рифе. Всю его растительность составляли 8 пальм, одна из которых болела, рыжие пятна испещрили и обрызгали листья, выпуская из них сок. Агрономы, приглашенные вермеерами, ограничились сообщением, что это древесная проказа, довольно распространенное явление на Багамских островах, но никакого лечения предложить не смогли. Очень расстроенный этим, Ханс Вермеер следил за ходом болезни своей 8-й пальмы. За 2 года до этого, когда он купил остров, он велел насадить там еще 100 таких же. Но, по-видимому, этот песок не шел им на пользу. Они оставались низкорослыми и хилыми, и выше не поднимались. Ханс раздосадованно глядел на них, как вдруг услышал удары металла по дереву позади веранды. Он подумал, что кто-то из его моряков занимается каким-то ремонтом на суше, прошел мимо главного входа и, дойдя до угла, увидел зрелище, от которого волосы встали бы у него дыбом, если бы он давно их не лишился. Белокурый мальчик бил изо всех сил топором по одной из здоровых 7 пальм, а белокурая же девочка, сидя на земле, наблюдала за ним и заливалась смехом. Ханс в ярости бросился к ним. «Ахилл, сейчас же брось топор!» Мальчик обернулся, засмеялся в свою очередь и принялся снова бить топором. Ханс вырвал у него из рук топор и с трудом удержался, чтобы не дать ему затрещину. В конце-то концов, он сам напросился на то, чтобы близнецы жили здесь. И их родители, хоть и были в разводе, пришли к согласию по этому вопросу и прислали их сюда на 2 недели. «Мария, где же ваши гувернантки и ваш учитель? «Учитель с гувернантками», — ответила девочка. «Идемте за мной». Он схватил их за руки и повел в дом. В невероятно зеленых водах лагуны тихо покачивалась Хэнки. Ханс, плохо переносивший море, предпочитал любоваться на нее издалека, не поднимаясь на борт. Зато Хэнки обожала морские круизы. Когда они приглашали друзей на яхту, Хэнки оставалась с ними в течение всего плавания, а Ханс прилетал несколько дней спустя туда, где они находились. Конечно, если бы жена настаивала, Ханс преодолел бы свою неприязнь к морю и отправился бы в плавание вместе с ней. Он никогда ни в чем ей не отказывал, чувствуя себя безмерно виноватым, что не мог подарить ей того, что она хотела более всего на свете – детей. Конечно, Хэнки превращала любое место, где она жила, в летний детский лагерь с чужими детьми. Как правило, все они были куда послушнее, чем маленькие сатрополосы. Он вошел в гостиную. «Ты знаешь, чем они сейчас занимались?» Хэнки на минуту отвлеклась от вышивания. Глупость какая, думал Ханс, вышивание в южных морях. «Чем же? Он рубил топором мою пальму. Ну и что, если ему это нравится?» Хэнки бросила вышивание, обняла Ахилла и погладила его по головке. «Ах ты, шалопай этакий!» Мальчик взял ее в свидетели. «Мы же играли, ну!» «Тоже мне подняли шум из-за дрянной пальмы», — подхватила сестра-близнец. Хэнки их успокоила. Дядя Ханс забыл, что сам был когда-то маленьким. «Не надо бы им этого говорить», — мягко возразил Вермеер. «Почему это? Я никогда не видела таких умных детишек. Но мои пальмы... А им наплевать на твои пальмы. В жизни есть вещи поважнее, чем пальмы». Она повернулась к детям. «Вот мы с вами вместе их срубим». Ханс надулся и налил себе виски. Он дальше и слушать не хотел, но голос Хэнки преследовал его. «Неужели ты не понимаешь, что ребята встревожены тем, что творится у них в семье?» Ахилл и Мария внимательно слушали, не пропуская ни словечка из этого состязания. Хэнки продолжала. «Кем ты будешь, Ахилл, когда вырастешь? Судовладельцем, как папа и дядя Ханс». Хэнки закудахтал от восторга. «Слышишь, как папа и дядя Ханс? Где этот человек, которому платят, чтобы он занимался с ними?» — проворчал Ханс. «Я же сказал», — отозвался Ахилл, — «он с гувернантками». «Да что ему там делать с гувернантками?» И тут 12-летний Ахилл произнес потрясающие слова. «А что он может с ними делать? Он же педераст». Хэнки на пределе восторга широко раскрыла восторженные глаза. «Нет, ты слышал, слышал?» И подхватила. «А что же это такое, педераст, дружочек мой? Да будет вам, вы это знаете не хуже меня». К сожалению, Хэнки продолжала игру. «Да, но я хочу, чтобы ты сам мне объяснил». Ахилл посмотрел на нее, как смотрят взрослые, когда им задают дурацкий вопрос. «Но это такие парни, которые друг другу лезут в... Вот и все». Лене хотелось заткнуть уши. Такого она не знала с той поры, когда еще будучи маленькой девочкой, прятала голову под подушку, чтобы не слышать звуков, доносящихся из родительской спальни, звуков ужасных для ее 13 лет, и которых она ни за что не хотела бы определить. Она пыталась уговорить себя, объяснить самой себе, что эти тайны для нее давно уже не тайны. Ничего не получалось. Она повернулась на бок, вжалась в стену, чтобы почувствовать себя, возможно, дальше от тех, чье прерывистое дыхание доходило до нее. Они ведь занимались любовью прямо у нее под носом в той же кровати. Собственно говоря, то была вовсе не кровать, как таковая, а огромное бесконечно растянутое в ширину лежбище, составленное из старых матрасов, разложенных прямо на полу. Единственной настоящей кроватью на ферме была древняя клетка с черными железными прутьями, в которой спали двое детей, 2-летний мальчик и 18-месячная девочка. «Чьи это дети?» — спросила Лена за обедом. Все переглянулись, улыбаясь, и Мелина не без злорадства дала ответ за всех. «Я могу назвать тебе имя матери. Что касается папаш, скажем, что это один из этих хулиганов, но который...» И, повернувшись к парням, спросила: «А вы-то знаете?» Они молча посмеивались, а она добавила: «Видишь, они сами не знают. Скажем так, это наши дети. В конце-то концов, у нас община». В течение обеда каждый по очереди подавал блюда другим. Разговор шел об искусстве, о погоде, о временах года и о том, сколько килограммов хлеба надо завтра купить в деревне. Из трех девиц две сидели за столом с обнаженной грудью, одной из них была Мелина. Казалось, она делает все возможное, чтобы ошеломить сестру, вызвать у нее вспышку злобы и возмущения, даже толкнуть на драку. Но Лена не поддалась, хотя ее и потрясло все, что она видела, столь далеким это было от нее, что вряд ли она была бы больше удивлена, проведя вечер среди марсиан. После обеда все развалились на кровати и закурили. «Хочешь покурить? Это травка». Лена бесстрашно закурила свою первую сигарету с марихуаной, сделала несколько неуклюжих затяжек, тщетно ожидая, когда же откроются знаменитые райские врата, о которых ей столько говорили. Но ничего не произошло, разве что в голове чувствовалась некоторая тяжесть. Впрочем, дело было, может быть, в вине, которое пили за обедом. Жюльен не выпускал из рук гитару и какое-то недолгое время забавлялся, аккомпанируя плачу проснувшегося ребенка. Кроме Жюльена и Фаста тут был еще Эрик, голландец, наигрывающий на флейте, и француз по имени Ален. Одна из девушек звалась попросту Скво, может быть, из-за огромных зеленых глаз и черных, как вороново крыло, кос. Примечание. Скво у индейцев женщина, жена. Насколько Лене удалось понять, а она постаралась не задавать никаких вопросов, чтобы не дать повода для проявления враждебности со стороны Мелины, Скво была скульптором. Другая девушка по имени Зис, толстенькая, кругленькая, доброжелательная и веселая, была, казалось, очень довольна своей участью, вскакивала первой задолго до того, как Скво успевала выпрямить во всю длину свое гибкое тело, а также до того, как Мелина снисходила заметить, что на столе чего-то недостает. По-видимому, в этой группе не было ни одной устоявшейся пары, каждый выбирал себе партнера по настроению на данный момент. Однако Лена 2-3 раза замечала, как ее сестра мгновенно впивалась глазами в Фаста, если он добродушно похлопывал Скво или Зис по заду. В какой-то миг Ален встал и поднес Мелине полевой цветочек, который та приняла с торжествующим видом. Потом Ален ласково поцеловал ее в губы, а она сказала Лене «Peace and love». Примечание: peace and love, мир и любовь. Лена инстинктивно понимала, что сестра врет, ломает комедию, да и сама она тоже играет во что-то или кого-то изображает. Love может быть, но peace, безусловно, не было. Значит, скрыть свои чувства было возможно, но избавиться от них нет. Взгляд, брошенный Мелиной на Фаста, пояснил ее сестре куда больше, чем какая-нибудь двухчасовая беседа. Она, по всей видимости, спала с теми двумя также, но была безумно влюблена в Фаста и ревновала. Она сказала Лене: «Видишь, здесь мы всем делимся друг с другом. Неприятностями, радостями, пищей, водой и мужчинами. Словом, всем, что нужно в жизни». И добавила, глядя на Скво и Зис: «Что касается любви, то жаловаться не приходится, верно?» А переведя взгляд на Лену, сказала: «Вот увидишь, ночью кто-нибудь из этих молодых людей явится, чтобы воздать тебе должное, герцогиня». Лене очень хотелось хорошенько оборвать ее, но она почувствовала какую-то неловкость и только пробормотала: «Ну, я здесь проездом, а если хочу заняться любовью, выбираю сама». «Так ведь мы тоже», — ответила Мелина. «Все зависит от настроения в данную минуту. С Жюльеном, например, хорошо, когда у тебя на душе кошки скребут. Он такой тихий и замедленный. А у Алены есть какая-то непредсказуемость, что довольно приятно. Эрик, тот из породы нежных, а Фаст... Фаст Скво. Как бы ты определила Фаста?» Скво вместо ответа только уставилась своими огромными глазами на Мелину. Лена, чтобы снять нарастающее напряжение, причину которого она не понимала, обратилась к Фасту, глядя ему прямо в лицо. «Это ваше настоящее имя, Фаст?» Зис расхохоталась. «Это куда больше, чем имя. Это целая жизненная программа». Остальные тоже рассмеялись, а Лена почувствовала себя дурой. Ален в это время ласкал обнаженные груди Зис, вздрагивавшие под его руками, когда она смеялась. Потом они обменялись взглядами и удалились в ночную тьму без лишних слов. Лена чувствовала, что Мелина следит за тем, как она на это реагирует. «Тут у нас никто ничего не скрывает. Приходит охота. Мы не противимся. Любим друг друга. Если холодно или время не терпит, прямо здесь, на этой лежанке. Никто и внимания не обратит». Она уже курила четвертую сигарету, и глаза ее светились изнутри. Как Лена с собой не боролась, ей так и хотелось выдать дурацкие, добропорядочные истины, вроде «видел бы тебя сейчас папа». Однако она остерегалась о чем-либо судить, зная, что у нее тогда возникнет слишком много вопросов, слишком много разных мыслей. Вдруг рядом с ней раздался громкий счастливый возглас. Лена прикусила губу, не зная, кто закричал, это мог быть любой из них. Она слышала, как кто-то передвигается в темноте, слышала, кто-то тихо посмеивается, кто-то шепотом возражает, и опять чей-то смех. Она не знала, кто ее сосед или соседка, но несколько раз их тела касались ее, и она чувствовала их тепло, но пол определить не могла. Не выдержав больше, она тихонько поднялась, пошла вперед, нащупывая стенку, и так добралась до двери, открыла ее и глубоко вдохнула аромат, идущий от земли. Ей почудилось, что сейчас день, до того ярко светила луна, резко очерчивая оливковые деревья, бросая черную тень возле колодца, помечая светом хрупкие стебли и нежные цветы брока. Ночь была наполнена бесчисленными тихими звуками, сливавшимися в общий гомон, но Лена старалась расслышать каждый из них. Глухое, ритмичное кваканье жаб, легкое потрескивание сверчков, а где-то подальше среди дубника гаммы царственного солиста-соловья. Она присела на огромный камень, который служил когда-то жерновом, и слушала, смотрела, дышала, будто все эти одновременно выполняемые действия совершал кто-то другой, а не она. Потому что просто нельзя было себе представить, вообразить, что она герцогиня Садерленд, всеми восхваляемая обладательница миллиардов, избалованная женщина, предмет общего поклонения и восторга, находится в эту самую минуту на разрушенной ферме, где ее наркоманку-сестру трахают хиппи или битники. Разницу она не уловила. Вместо того, чтобы принимать сейчас гостей в своем новом ланкашерском замке, или в нью-йоркском особняке, или на греческом острове, или все равно где, но только не здесь, не в этой дыре, где нет ни комнаты, ни слуг, ни телефона, в этой великолепной дыре, где впервые за столько лет она почувствовала трепетное дыхание природы, нетронутой рукой человека. Но ведь ей были знакомы прекраснейшие заброшенные уголки всего света, а уж соловьи-то во всех садах заливались ночи напролет. Так что же, почему именно здесь она впервые по-настоящему слышит, как они поют? А мне-то всегда рассказывали, будто знатные особы засыпают мгновенно. Лену как током ударило. Она резко обернулась, Фаст, целиком обнаженный, предстал перед нею. Она сделала вид, что не замечает его наготы, и машинально ответила, только не тогда, когда в той же кровати семеро занимаются любовью. Фаст провел рукой по своей густой гриве. «Где ты видела такое? Рик и Жюльен спят, как коровы. Что до твоей сестры, она перекурилась. Подвинься-ка. Он сел, нажорнов рядом с ней. На Лене были только трусики и джемпер с высоким воротом. Тщательно стараясь не поворачиваться в сторону Фаста, она смотрела прямо перед собой на луну. «Ну как, ошалела ты тут от всего?» Она ничего не ответила, ожидая продолжения. Оно казалось неожиданным. «Твоя сестра — зануда». Тайно обрадовавшись, Лена сухо ответила. «Можно спросить, откуда такое мнение?» «Будто сама этого не знаешь. Она здесь так же не на месте, как и там, где папашиных башли по горло. Только прикидывается. Чего-то все и не так. Истеричка вроде. Мелина совершенно нормальная девушка». Фаст тут же холодно возразил. «Говоришь, и ведь сама себе не веришь. И ты рада, радехонька, что я сказал то, что сказал. Потому что вы с ней друг дружку терпеть не можете». Он силой поскреб бока ногтями и добавил. «Это должно быть от того, что у вас монеты навалом». Лена возразила с враждебностью. «От денег беснуются как раз те, у кого никогда гроша ломаного не было. Вы, например». «А ты-то откуда знаешь, дуреха? Рядом с моей семьей твоя просто дикарское племя». Лена с надеждой в голосе спросила. «Ну-ка». «Как сказал, обалдела, да? У твоих суда, у моих сталь. Как же ваша фамилия на самом деле?» «Меня зовут Fast Steel Limited Junior». Примечание. Название несуществующей компании. Лена пожала плечами. «Я так и знала, что все это блеф». «Разочарована? Вот видишь, это у тебя условный рефлекс выработался от богатства. Только на этой основе ты можешь судить о тех, с кем имеешь дело. Ты подумала, вот красивый мужик, на вид истый президент компании. И ты права, я сам себе президент. Я вовсе не говорила, что вы красивый мужик, но подумала. Посмотри мне в глаза и попробуй сказать, что нет». Лена не повернула к нему головы. «И в эту самую минуту тебе интересно знать, какого черта я тут торчу, и кто я такой на самом деле, о чем думаю, и нравишься ли ты мне. Верно? Могу кое-что о себе раскрыть. Во-первых, я романтик, а тебе такие по вкусу». Он поднялся одним прыжком, отошел на несколько шагов и стал мочиться. Лена растерялась, но в то же время с восхищением смотрела на его фигуру со спины, узкие бедра и квадратные плечи, наподобие тех изящных треугольников, которые вычерчивали египетские резчики на своих горельефах, когда стремились придать богам человеческую внешность, мышцы и плоть. «Видишь, я могу разговаривать об эстетике и писать в то же время. Это и есть Fast. Продолжим? Ладно. Раз ты все еще сидишь тут, значит, ждешь продолжения. Ты думала, что я сейчас трепался, когда говорил о стали? А ведь я не вру. Детройт знаешь?» «Нет, не знаешь. Я там побыл с недельку и мотаюсь по свету вот уже 7 лет, чтобы позабыть». Он замолчал, и воцарилась долгая тишина, или вернее завоевание тишины ночными шумами. Вот тут Лена и получила ответ на свой недавний вопрос. Если она услышала соловья, это случилось по той причине, что слушала его в полном одиночестве. А прежде между нею и птицами всегда находился человеческий голос, который заглушал их пение словами, всегда одними и теми же до бесконечности, до головокружения. Перед ней на миг предстали клетки, которые она распахнула 6 лет тому назад в Париже в приступе ярости. Но птицы погибли раздавленные. Тебе смешно? На этот раз она решилась повернуться к нему, стараясь упорно глядеть только на его лицо, боясь, чтобы он не подумал, что она смотрит на его тело. «Я подумала о клетках, которые я когда-то открыла, и выпустила людей, нет птиц, и они, разумеется, тут же сдохли. Откуда вы знаете? Свободе надо учиться, есть такие, кто никогда ее и не поймет. Открываешь им окно, а воздух их убивает, задыхаются и дохнут». Так оно и случилось, вот видишь. Вы часто бывали в таких общинах? Община — это я. Если у тебя и других есть что-то общее, это вовсе не значит, что ты им отдаешь что-то свое. Жить всем вместе — это не означает один за всех и все за одного. Это только означает, что каждый хочет использовать остальных, чтобы самому получше выпутаться на некоторое время. Всегда ненадолго. Почему? Потому что все люди вроде твоей сестры. Притворяются. Единственные, кто не притворяется, это пропащие. Они неинтересны. А себя вы к кому причисляете? К пропащим или притворщикам? К обоим. Я и то, и другое. И вам это нравится? Ничуть. А чем же вы хотите быть? Если б я знал, меня бы тут не было. Или лучше сказать, я здесь именно, чтобы это узнать. Узнали? Нет. И так и не знаете, кем хотите быть? Совершенно не знаю, но точно знаю, кем не хочу быть. Кем? Кем-то вроде тебя.